в окончании сей статьи предложим некоторые известия из Герберштейновой книги о соседственных с Россией землях, восточных и северных. Ногайские татары, кочуя близ моря Каспийского, разделялись в Васильево время на три улуса, принадлежащие трем князьям-братьям – Шидаку, Кашуму и Шик-Мамаю. Первый жил в городе Сарайчике, на Яйке, второй повелевал всею землею между Кумою, Яйком и Волгою, третий господствовал над частью Сибири. В 20 днях пути от Шидаковых владений к востоку обитали юргенские или хивинские татары, повинуясь Барак-Салтану, брату соседственного хана Катайского или Киргиз-Кайсакского Бибейда. За Вяткою и Пермию жили в лесах тюменские и шибанские моголы. Первых считалось не более 10 000. За Волгою находились еще улусы калмыков. Сие имя дано им для того, что они не стригли волос на голове, как другие моголы. Астрахань, знатнейший базар татарский, славилась богатством, а Шамаха, уже подвластная тогда Персии, своими прекрасными шелковыми тканями. На Дону в 12 милях от Азова был город Ахас, где ныне старый Черкасск, изобильный плодами, рыбою, дичью, веселый местоположением, окруженный садами природными, богатый всем, что нужно человеку для самой роскошной жизни. Говорили: «Имей только огонь и соль, все прочее найдешь в Ахасе». На восточном берегу Черного моря жили авхасы. Далее в горах вольные черкесы, не подвластные ни туркам, ни татарам, ужасные разбойники. Текущими из гор реками, выплывая на лодках в море, они грабили суда купеческие, исповедовали христианскую греческую веру, употребляли в богослужении язык славянский, впрочем, мало думали о законе. Близ устья реки Фазиса или Риона показывали остров, где будто бы стоял корабль Язонов. Описывая наружность татар, Герберштейн сказывает, что они были среднего роста, черноволосые, широколицые, с маленькими впалыми глазами, и что знатнейшие носили длинные плетенки или косы. В всем изображении еще узнаем истинных моголов, нынешних калмыков и киргизов. Сему же писателю обязаны мы изъяснением достоинств и чинов татарских. Салтанами назывались сыновья ханские, уланами – главнейшие пахани-сановники, беями – князья, их дети – мурзами, первосвященники Магометова рода – сиитами. Север был еще предметом баснословия для самых москвитян. Уверяли, что там, на берегах океана, в горах, пылает неугасимый огонь чистилища, что в Лукоморье есть люди, которые ежегодно 27 ноября, в день святого Георгия, умирают, а 24 апреля оживают снова, что они перед смертью сносят товары свои в одно место, где соседи в течение зимы могут брать оные, за всякую вещь оставляя должную плату и не смея обманывать, ибо мертвецы, воскресая весною, рассчитываются с ними и всегда наказывают бессовестных. Что там есть и другие чудесные люди, покрытые звериную шерстью, собачьими головами, с лицом на груди, с длинными руками, но безногие. Есть рыбы, человекообразные, но только немые, и прочее. Сии басни питали любопытство грубых умов. Однако ж москвитяне уже знали имена всех главных рек Западной Сибири. Они сказывали, что Обь вытекает из озера Телейского, что за сею рекою и за Иртышом находятся два города – Серпанов и Грустина, коих жители получают жемчуг и драгоценные каменья от черных людей, обитающих близ озера Китая. Мы обязаны были сими сведениями господству великих князей над землею Пермской и Югорскую. Лапландия также платила нам дань. Дикие жители ее приходили иногда в соседственные российские области, начинали заимствовать некоторые гражданские обыкновения и ласково угощали купцов иноземных, которые привозили к ним вещи, нужные для хозяйства. Вообще, Герберштейново описание России есть важное творение для нашей истории XVI века, хотя и содержит в себе некоторые ошибки.